Груз, ноша в разностях, преамбула, тяга жизни, падение, крахи, взмах, глоток в бренности, взгляд и вопиющий глаз из себя в небеса, мерный шелест трав, дерев, легкий всплеск, дуновение в знойностях, прохлады, оазис внутри, снаружи островок, но вечности, звезда в контурах, в чистоте, пламя горнее возле телес ваших, структура в выравниваниях, клетка из диффузии, словно зерно всходящее, зеленеет, заиндевевшая почва, кромки льда в подспудностях, вот солнце, лучи, жар души, жар сердца твоего ты сохрани, бери тепло, направь его. Бегут капельки малые, за ним ручьи, реки чистоты, глубина вод без окоемов, мироздание. Ты уже это все объемлешь и вбираешь, утопая, соединяешь, придешь изритнить судьбы своей, когда и где, как надобно выверяешь. Чернозем, бархатна почва, благодатна, податливая твоя телесная канва, позвонок, стяг и древкового знамени, пурпурно и синее оно, соединение сознания, ума, клетки от неровных звеньев, едино оно, прояснение ума, стыки давности, стыки от прошлых жизней, стыки от родовых корней, стыки от социума, проявленность на всех планах, завершено оно, росчерком плавным твоим, мановением дланей, твоим же взмахом, крылом. Разрывы в бурностях и буйностях уходят, словно пелена тумана, роса живительная, вода из родника, вода оживляющая. Вот что тебе надо, маковая бусинка, бирающая каскады, радуги, млечности, дороги и судьбы, перетяну от колесницы солнечной, спицы его осеницы, перо от жар птицы, раскрепощение, выход из фатальности, сбросы обнуления эквивалентов, звенит глаз, чарующее сновидение, прозрение вязчего, но теперь и твоего рабочего рудимента.